О заслугах Ким Чен Ира перед делом партийного строительства горячо отзываются политические партии разных стран. В их числе председатель Народной лиги Бангладеш, председатель Центрального совета политической партии Единой Народной Республики Киргизстан Киргиз Эл, генсек Компартии Демократического Конго и другие. Они сказали, что Ким Чен Ир добился того, чтобы Трудовая партия Кореи, образовав кровное единство с народными массами, полностью отвечала за их судьбу и верно служила им. Ким Чен Ир, определив политику Суньгунь как основной способ социалистского правления, укрепил и развил Трудовую партию Кореи в политическую руководящую организацию Суньгунского революционного дела. Его заслуги навеки останутся незабытыми человечеством, подчеркнули они.